Один раз не водолаз. Мужик идет по улице, смотрит, на балконе сидит блондинка. Он говорит: «Привет». Она отвечает: «Привет». «Я поднимусь?» «Давай». Он поднимается, и на лестничной площадке его трахают в задницу два амбала. На другой день он идет по той же самой улице и видит ту же самую блондинку на том же самом балконе. «Привет». «Привет». «Я поднимусь?» «Давай». И на той же самой лестничной площадке те же два амбала трахают его в ту же самую, простите за выражение, задницу. На следующий день на том же самом месте. «Привет». «Привет». «Я поднимусь?» «Давай». «А те двое там?» «Сегодня нет». «Тогда до завтра!» Как-то вечером, возвращаясь слегка навеселе в уже родной Гранд-Палас, я заметил дохловатого, явно не местного парня европейско-семитского типа, который тусовался около небольшой лавки, торгующей однодневными экскурсиями на яхтах к коралловым островам. Здесь же давали на прокат ласты, маску и трубку. Парень вяло заговаривал с прохожими, зазывая их воспользоваться услугами фирмы или на худой конец купить у него ракушку или кусочек коралла. «Похоже, это и мои ближайшие перспективы, как только закончатся деньги», — подумал я. Надо бы, кстати, узнать, как по-английски звучит фраза «купите ракушку». «Месье Женема пассижур и гейбен зимербиты брод» я уже знаю. Парень, заметив, что я притормозил, тут же оказался возле меня. То, что я стоял в самых дешевых шортах и майке, его не спугнуло. Каким же родным оказался его акцент? «Да не парься ты!» «Говори по-человечески!» — предложил я ему. «Ты что, русский? Откуда?» «Как здесь?» — оторопел он. «Ну, так, типа, занесло по случаю», — ответил я. «Не рассказывай же ему про короля. А ты, похоже, тут уже прижился. При бизнесе смотрю». «Не, это так, клиенты нужны просто», — слегка смутился он. «Меня Юлий зовут. Для этих чукчей Джул», — кивнул он в сторону офиса. «Иначе они выговорить не могут. Я, считай, местный. Тут уже полгода ошиваюсь. Меня здесь все знают. А меня эти Эб зовут. Так что можешь и ты так же, раз местный». Познакомившись таким образом, мы решили сходить куда-нибудь перекусить. Мое придворное кафе показалось Юлию слишком дорогим. «Что, бывают дешевле?» — не поверил я. «Конечно! Оно же для туристов. А нормальные люди питаются совсем в других местах. Кухня национальная, естественно, но вкусно. Пойдем покажу». Он по-быстрому свернул работу, сдал на хранение ракушки и повел меня в правильное место, которое находилось здесь же за углом на небольшой темной улочке и выглядело как распивочное времен застоя, только под открытым небом и с большим количеством закусок. Здесь стояли пара столов с лавками и прилавок с газовой плитой, на котором в больших алюминиевых мисках были разложены лепешки и всевозможные компоненты для создания блюд. Здесь были рис, лапша, картошка, какие-то бобы, обжаренный ливер, овощные салаты в масле, многочисленные соусы подливки и несколько небольших ящиков клеток, из которых доносилось сдавленное кудахтанье куриц и курлыканье голубей, своим ароматом перебивающих запахи еды. «Можешь выбрать, и тебе тут же приготовят», — сказал Юлий, заметив мое удивление. «И голуби, что ли?» «Ну а чего? Та же курица, только пожестче, поменьше и не очень вкусная. Хочешь, возьми». Прогуливаясь по Халаибу, я, естественно, неоднократно натыкался на подобные заведения, но просто как-то стремался туда зайти. С Юлием же мои опасения, в основном санитарно-гигиенического характера, немного рассеялись, но на всякий случай для первого раза я решил целиком положиться на его вкус. «Как оно тут?» — поинтересовался я, пробуя кебду с рисом и тахинным соусом. «Уж всяк лучше, чем в России», — уверил меня Юлий. «Там у вас нищета и бандиты, не прожить. А здесь я уважаемый человек, дайвер». «Я тоже не Иванов, и ничего», — заметил я. «Чем занимаешься-то?» «Дайвингом и занимаюсь. Дайв-мастер я, в дайвинг-центре», — гордо сообщил он. «Дай кто, дай чем, дай в чем?» — переспросил я. «Ну, с аквалангом ныряю». «Тоже дело. А зачем?» «Ну как, это же классно! Сюда народ со всей Европы специально приезжает. Тут такие рыбы, кораллы, красотища. Лучшее место в мире. И недорого». В глазах Юлия промелькнул коммерческий интерес. А ты вообще когда-нибудь с аквалангом погружался? Пару раз на черном. Давно. 10 лет назад. «Не, это не то», — заявил он и начал нудно речитативом бубнить про какие-то особенности современной буржуйской техники, полную безопасность, учебные курсы, сертификаты и концессии. «Ладно, не грузи», — прервал его я. «Все понятно. Огласи цену вопроса». «Обычная цена ознакомительного дневного погружения — $80», — сообщил он. «Разумеется, вместе с инструктажем, арендой оборудования, трансфером и местом на корабле». Из уст человека, продающего ракушки на маленькой улочке африканского городка и ужинающего за 10 центов, определение $80 как недорого звучало крайне неожиданно. Бизнес-план предстал передо мной во всей своей очевидной и невероятной красоте. При цене гостиницы в доллар и практически дармовых харчах одного такого дурня, как я, раз в месяц поймал и живи, ясное дело, уважаемым человеком. А ракушки? Серьезным видом поинтересовался я. Что ракушки? Не понял он. Лоток с ракушками. Хороший доход приносит. Я сразу же перестал ему нравиться. Значит, его что-то задело. Но согласитесь, странно стоять у лотка с ракушками по несколько центов каждая. Этим здесь занимались неграмотные мальчишки. Не каждый взрослый нубиец взялся бы за такую мелкую работу. А тут у нас инструктор по дайвингу, $80 погружения и ракушки. Короче, концы истории не вязались. Или мой знакомый очень жаден и мелок, или дела у него идут не так хорошо, как он говорит. Продавая ракушки, он на обратный билет в Россию заработает 100-150 лет. Может, просто он как организатор говно? Но в то же время он единственный русский, которого я здесь пока обнаружил. Может, нас свела судьба? У него есть работа, а я? Я хороший организатор. Юлий же оценил паузу по-своему, решив, что клиент срывается с крючка. Ну, понимаешь, 80 — это обычный прайс для европейцев. Для них цена нормальная, а тебе сделаем за 50. Я как со своего за инструктаж не возьму. М-да. Не видит он перспективу, которая нарисовалась передо мной. Я развожу туристов, он с ними ныряет, создаем кооператив «Нырок» и зарабатываем мне на обратную дорогу. Готов дать 20. Я нагло сбил цену сразу в 2,5 раза. Место на яхте стоит $3, о чем на твоей же лавке написано. Инструктаж, ты сам сказал, бесплатный, а за оставшиеся $17 здесь на день можно черта лысого арендовать, сам знаешь. «Меньше 35 не могу», — взвалился Юлий. «Это же не я решаю. Давай завтра утром с хозяином переговорю, но меньше 30 не рассчитывай». «Давай, согласен, 30. Поддержу в меру сил на чужбине отечественного предпринимателя». «Слушай», — обрадовавшись удачной сделке, на секунду задумавшись, предложил мой новый друг. «А не хочешь сразу первый учебный курс пройти? Смотри, ты погружаешься 4 дня, заплатишь за это 100 штук, по 25 в день, да еще и сертификат международный получишь». «В том, что еще с одного придурка получено $100?» — продолжил я. «Ну, в общем, да». Первый раз попытался пошутить Юлий. «Там посмотрим», — оценив попытку, пообещал я. Болтая обо всем и ни о чем, мы еще немного побродили по городу и, договорившись встретиться завтра утром в дайвинг-центре, разбрелись по домам. «Ладно, схожу завтра, изучу обстановку». Дайвинг-центр представлял собой обветшалый недостроенный сарай в конце улочки тупичка, небрежно слепленный каким-то диким нубийцем из говна с песком. В нем находились офис, классная комнатка и большая кладовка, заваленная ластами, масками, костюмами, баллонами, шлангами и прочим оборудованием для подводного плавания, напоминающим своим состоянием скорее трофеи Второй мировой войны, чем атрибуты модного, престижного и дорогого развлечения. Наслушавшись рассказов Юлия о серьезности и всемирности дайвинга, я пришел в клуб вовремя, как и договаривались, к 7:30, без поправки на местное понятие времени, что было ошибкой, которую я впредь старался не повторять. В течение получаса начал подтягиваться народ. Несколько моих соседей по отелю. Мы раскланялись, затем появился какой-то местный парень, похоже, работающий здесь, и, наконец, заспанный Юлий. Собравшись таким образом, мы еще немного подождали. Наконец, как и положено последним, появился хозяин и тут же начал всех торопить и подгонять, как будто опоздал не он, а все мы. «Не суетись», — сказал мне Юлий. «Нас это не касается. Мы сегодня будем отдельно. Я бы кофе попил. Успею?» «Давай, там кафе за углом. Я за тобой зайду». Не прошло и получаса, как в кафе появился Юлий. Вид у него был очень озабоченный, но, похоже, не из-за того, что на часах было уже около 9. «Знаешь, — сказал он, — сегодня с кораблем не получается. Будем нырять на пляже». «Может, я просто под душ с аквалангом схожу, а денег за тренировку прямо сейчас тебе отдам, а?» — раздраженно заметил я. «Какой нахуй пляж? Мы о чем договаривались? Ты за речью своей вообще следишь? Или то, что несешь, ничего не значит? Немцев, блядь, разводи!» «Не кипятись! Первый раз с пляжа даже лучше!» — начал было Юлий. «Какой первый раз? Ты что, думаешь, мне нравится вот так вот время по утрам проводить? Я что, на лоха в профиль похож? Слушай, ну это просто накладка, ну бывает, ты же в Нубии, неграмотный народ, с ними невозможно работать, у них все так. Босс извиняется, и для тебя сегодня погружение будет бесплатным. А ракушка?» — сбавил обороты я, приняв подобные извинения босса. «Ракушка? Какая ракушка?» «Ах, ракушка!» — догнал наконец Юли. «Ракушку я тебе вечером подарю, обещаю. Пойдем подбирать оборудование». Дальше все пошло без накладок. Вероятно, их лимит на день был исчерпан. Мы довольно резво собрали оборудование, погрузили его вместе с баллонами в легковой пикап и прямо в кузове поехали куда-то за город. Нахлынувшие ощущения начала приключений быстро стерли неприятный осадок от безалаберного утра. По пути Юлий начал проводить инструктаж, и к приезду на пляж я уже имел некоторое представление о том, что меня ждет и как с этим бороться. Я взял загубник в рот и погрузился в воду. Вдохнул. Второй вдох мне не удался. Я попробовал снова, и ничего. В ужасе вылетел наверх. Вслед за мной тут же всплыл Юлий. «Ты чего?» «Ну, не знаю. Может, ты мне дал пустой баллон?» «Нет, вроде», — неуверенно начал он. «Ах да, я забыл открыть тебе воздушный вентиль». «Идиот», — понял я, — «полный кретин». Но его ошибка меня даже обрадовала. Придурка всегда легко потеснить по службе, а мне как раз очень-очень-очень нужно рабочее место. Пусть это мое первое погружение, но я же не дурнее Юлия. Может, дорасту до инструктора. И с коварной мыслью запоминать все как можно лучше, я нырнул снова. И тут же обо всем забыл. Мимо меня, размахивая крыльями, по-другому не скажешь, проплывала стайка непуганных скатов. А сам я словно завис в воздухе. Пространство расширилось, изменилось и было не двухмерным, как на земле, а трехмерным. Пойти можно было как вправо и влево, так и наверх и вниз. Уже одно это, совершенно новое физическое ощущение, было захватывающим. Что уж говорить о происходящем вокруг. Такого я не мог себе даже вообразить. Все, чем природа обделила пустынные берега Нубии, она с лихвой компенсировала разнообразием аборигенов подводного мира. Яркие, разноцветные коралловые сады просто ломились от пестрых рыб, осьминоги резвились на песке, и все это буквально в 10 метрах от берега. Я готов был просто запрыгать на одной ножке от восторга, но сдержался и не подал виду, на всякий случай, чтобы в дальнейшем выдавать себя за тертого калача. Между тем Юлий одним глазом посматривал за мной и в то же время возился с каким-то дополнительным оборудованием. Он использовал погружение не только, чтобы показать мне подводный мир, но и проверить кое-какие приборы, так сказать, за двумя зайцами, но мне сейчас на него было наплевать. Я увлекся рыбками, разноцветными, как попугаи. Они прятались среди толстых водорослей и, как будто совсем не пугаясь моих рук в перчатках, уворачивались в самый последний момент. Конечно, никакого сравнения с Черным морем, где я нырял в детстве. Здесь жила настоящая сказка. Пора было всплывать. Уже на мелководье сказка заканчивалась, оставляя на память ощущение эйфории и праздника. Эх, были бы деньги, я бы вообще не вылезал. Правда, одно обстоятельство все же гнало из воды. После длительного пребывания в ней очень хочется пописать. И пока Юлий вытаскивал проверенное оборудование, я отвернулся, расстегнул костюм и помочился прямо в море. А вскоре началось что-то невообразимо ужасное. Господи, но ведь я ни с кем не спал. Ни с кем, ни даже чуть-чуть. За что? Откуда? Почему? Мой детородный орган, только недавно пребывавший в полном порядке, отекал прямо на глазах, а еще краснел и чесался со страшной силой. Сообщить об этом Юлю мне показалось неудобным, и, сдерживая стоны, я грузил вместе с ним в наш пикап костюмы и снаряжение. Когда забрались в машину, уже почти лег. Слезы наворачивались на глаза. Юлий, кажется, что-то понял, взглянув на мою скрюченную позу, и поинтересовался. «Ты что-нибудь трогал на дне?» «На дне? А что, и там можно заразиться?» — пронеслось в голове. Но я ответил, что ничего. Пытался только позаигрывать с разноцветными рыбками, но не трогал, ведь они прятались в водорослях. «А, понятно! Ха-ха-ха!» — кретин еще и заржал. И все-таки его рассказ принес мне облегчение. Морские красавчики, к которым я полез, назывались рыбы-клоуны. Они безобидны, зато водоросль, где они прячутся, актиния, очень ядовита. Я же трогал ее руками, а позже не снял перчатки, когда отливал в море. Частички ядовитой травы остались на них, и вот результат. «Я забыл тебя предупредить», — сообщил Юлий. «Забыл? Забыл!» — взревел, точнее, даже завыл я. «Ну, что ты орешь? Если бы ты прошел весь курс, то знал бы. Но за короткий инструктаж про всех обитателей моря не расскажешь», — логично заметил он. «Скажи хоть на будущее, что там можно трогать?» «Лучше ничего. Поднимешь со дна то, что кажется безобидным и красивым камешком, а оно тебя убьет!» «Пфу!» — психанул я, решив на будущее ничего не поднимать. В отель пришлось возвращаться в раскоряку, медленно неся перед собой рюкзак, чтобы не смущать случайных прохожих. Мой перпетум мобили не только болел, но и жутко опух, выпирая из-под коротких штанишек. В другое время я бы порадовался этому обстоятельству и нашел бы ему применение — как тот пациент, пришедший к врачу лечить укушенный пчелами прибор. «Доктор, боль снимите, а опухоль оставьте». Только шутить не хотелось. Напротив, в голове крутились одни ругательства. «Чертова экзотика! Чертов Юлий! Чертов король и их президент! Чертовы мухи! Да, именно мухи, мошки и блошки! С какой стати вдруг все насекомые чертова города решили на меня наброситься?» Я даже забыл про боль, яростно отмахиваясь от них. «Господи, да в чем я еще грешен?» Стоически передвигаясь в сторону отеля вдоль базарных рядов, случайно заметил торговца мылом и его товар. «Ну, конечно же! Замечательное вонючее мыло! Его приторный, сладкий и стойкий запах надо тщательно смывать под душем, чтобы не стать объектом сексуальных домогательств со стороны местных насекомых. А сегодня, надевая на себя водолазный костюм, я, как мне и велели, намылился. После погружения стоило бы смыть остатки, да если бы мог тогда хоть что-то сообразить».